Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 19 февраля. В эфире общественного радио программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Президент НКР принял участие в мероприятиях, посвященных 60-летию Артура Макарчана. Состоялось первое в новом году заседание Центра избиркома республики. Премьер Армении поблагодарил депутата Европарламента за объективность в арцахском вопросе. Спортивный репортаж. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в научно-культурном центре Матена Дарангансар президент НКР Баку Саакян присутствовал на организованной Союзом писателей Арцаха и Степанакерским университетом Грикор Нарикаци научной конференции, посвященной 150-летию Ванеса Туманяна. Президент подчеркнул важность увековечения памяти великих сынов армянского народа, с удовлетворением отметив, что проведение подобных мероприятий стало неотъемлемой частью литературы. Культурной жизни Арцаха. Президент НКР Баку Саакян подписал указ об освобождении Карена Саркисяна от должности представителя президента по особым поручениям, согласно собственному заявлению. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Мероприятие, посвященное 60-летию первого руководителя нашего государства, председателя Верховного Совета НКР Артура Макарчана, состоялось во Дворце молодежи и культуры Степанакерта, где приняли участие президент Республики Арцах Баку Саакян, депутаты Национального собрания, соратники, родные и близкие юбиляра. В фойе дворца была открыта выставка, рассказывающая о жизни юбиляра, начиная со школьных и студенческих дней, а также его деятельности как молодого ученого и борца за свободу своего народа, политика и государственного деятеля. Экспонаты выставки представила заместитель министра культуры Милани Балая. Самые священные экспонаты, дипломы, начиная с тетрадей школьных, студенческих времен работы Артура Макарчана, ведь мы все знаем, что он был и научным деятелем. Артур Макарчан был основателем нашего государства, мы должны представлять его. В новом музее будет создан именно уголок Артура Макарчана. На вечере памяти Артура Макарчана выступили официальные лица, соратники, друзья, родные, спикер парламента Республики Арцах Ашот Гулян в своем слове отметил, что этот день еще один повод говорить о тех достоинствах, которые были у первого руководителя нашего государства. Самое главное то, что он заложил такую основу, что в последующем мы все были обязаны придерживаться этих ценностей. И я уверен, что человеческие качества, профессионализм, моральные качества этого политического и государственного деятеля, они должны быть примерами для следующих поколений. Соратник по карабахскому движению, друг Гаги Каванисян, о чертах характера Артура Макарчана. Он был очень открытым человеком. Есть же такая поговорка «все гениальное просто». С ним вот было так. То есть любой кажущийся сложный вопрос, когда обсуждали, и вдруг он выдавал такое решение, простое, которое у всех как будто на виду, а мы не видим. Кроме того, он был бескомпромиссный. Ни одно острое слово не оставит без ответа. И порядочность. И неудивительно, и не случайно, что на выборах председателя даже те, кто были настроены заранее, чтобы голосовали против него, узнал в течение выступления, переменили свое мнение и отдали голос ему. Армен Рустамян, член бюро АРФТ о юбиляре. Артур Макарчан, во-первых, символизирует освободительную борьбу последнего этапа нашей независимости. Артур Макарчан символизирует образование Нагорно-Карабахской республики. Он воистину является одним из основоположников этого вот процесса. В то время надо было очень мудрым быть, чтобы догадаться, что правильный путь решения национальных вопросов в Карабахе – это провозглашение республики независимой. Историк Рануш Харатян училась в аспирантуре с Артуром Макарчаном. Артур был просто личность. Личность, для которого были архиважнейшие вещи. Такие слова, как, скажем, они уже потеряли как будто смысл, как родина, как историчность, как культура, как народ, как этнос. Но они лишены того смысла, который мы воспринимали их тогда, когда с Артуром обсуждали эти вопросы. Мы говорили, вот сейчас, сию минуту, что делать, чтобы вот данный вопрос решился. Учитель истории рассказал о школьных годах своего любимого ученика, отметив, что уже тогда он понимал, что Артур будет ученым. Выступили также родные и близкие Артура Макарчана. За короткий период своей деятельности Артур Макарчан оставил глубокий след в новейшей истории Арцаха, как военный, политический и государственный деятель. Вчера состоялось первое в наступившем году заседание Центральной избирательной комиссии НКР, которое вела ее председатель Сарпуяр Зуманян. На заседании была утверждена годовая программа мероприятий, включающая законодательные действия, а также организацию осенью сего года муниципальных выборов с проведением двухэтапных специализированных курсов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял депутата Европарламента Франка Энгеля. Пашинян высоко оценил проармянскую деятельность Франка Энгеля и поблагодарил его за то, что он периодически поднимает волнующие Армению и армянский народ вопросы в Европейском парламенте, а также за объективное представление на международных площадках справедливой борьбы народа Арцаха. Стороны обменялись также мнениями о процессе урегулирования карабахского конфликта. Спортивный репортаж. В прошедшем Ереване чемпионате Армении по самбо приняли участие 30 воспитанников арцахских тренеров Эрнеста Мирзаяна, Азата Андриана и Армена Адамяна. Семеро арцахских самбистов заняли первые места. Среди них Давид Овсепян, выигравший 4 поединка, в финале получивший травму ноги, но все же ставший чемпионом. Չորս գոտ եմ արտարեցի, անցալ եզապակիր փուլ, այդտեղ վնասված ստացի ոտքի, պայքարը դժվար էր, սակայն կարողացա հաղթել. Другой спортсмен Карен Саркисян дважды становился серебряным призером чемпионата Армении. По его словам, кто занимается, достигает цели, и на этот раз он впервые стал чемпионом. Նաև պարախում է, հասնում է մեծ հաջողությունների։ Էլի եմ մասնակցել Հայաստանի առաջնություններում, երկու անգամ մասնակցել եմ, երկու անգամ գրավել եմ երկրորդ տեղերը, այս անգամ առաջին տեղերը։ Шестеро арцахских спортсменов заняли вторые места. Занявшие первые места арцахские самбисты примут участие в апреле в чемпионате Европы, который состоится на Кипре, на котором, как сказал Давид Овсепян, они сделают все, чтобы завоевать золотые медали. Объявление. 20 февраля в Степанакерской картинной галерее состоится церемония открытия персональной выставки почетного члена Союза художников Армении Мэра Шаиняна. Начало в 16:00, вход свободный. Завершает наш выпуск информация о погоде. В среду 20 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью -3, +1, днем 5-9 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.